Глава 18. Королева решила отправиться на прогулку верхом. А если Ашара что-то захотела, то все демоны мира не смогут переубедить ее, чего уж говорить о Воротане. С тех пор, как она в последний раз покидала стены дворца, прошло немало времени. Окруженная гигантскими телохранителями и отборными воинами капитана, которые не отставали от нее ни на шаг, Ашара и ее эскорт-служанок медленно выехали через врата дворца в Зинашаре. В руины Зинашаре. Впервые после разорения города правительница ночных эльфов увидела его вблизи. Из-под полуприкрытых век она рассматривала разрушенные дома, заваленные улицы и оставленные трупы, еще не тронутые куда-то запропастившимися падальщиками. Губы Ашары изогнулись, учуяв что-то, что ей не понравилось. Воротен сердито оглядывал окружающую обстановку. Он не хотел, чтобы что-либо беспокоило его королеву. Если бы он был способен справиться с разрухой, как с врагом, обнажив меч, он бы так и сделал. Из-за обрушившейся башни показался зверь скверны, держа в ужасной пасти какую-то гадость. Когда процессия проследовала мимо него, он с громким чавканьем вернулся в укрытие. Они отъехали прочь. Ашара не проронила ни слова, и никто не осмелился заговорить. Стража скверна держалась близко к ней, и, несмотря на видимую безопасность, была так же непреклонна в своей верности, как и любой из воинов. Если бы она приказала напасть друг на друга, они бы подчинились без раздумий. Разумеется, Ашара никогда бы подобного бы не сделала, поскольку кроме нее самой был на свете лишь один, кому бы она не хотела сделать неприятное. И это был повелитель Пылающего Легиона Саргерас. «Как ты думаешь, мой дорогой капитан? Скоро это произойдет?» – спросила она. «Светлейшая?» – смутился офицер. «Его приход?» «О, да, моя королева, очень скоро!» Тут же кивнул Воротен. «Мой народ утверждает, что с наступлением каждой ночи портал становится все прочнее!» «Должно быть, он и правда бог богов, раз он должен быть столь могущественным просто для того, чтобы смочь пройти!» «Как скажете, моя королева!» «Должно быть, он... восхитителен», произнесла Ашара с теми самыми нотками, что обычно приберегала для себя самой. Покрытый шрамами ночной эльф снова кивнул, стараясь скрыть свою зависть. Никто не сможет соперничать с богом. Та же самая зеленая дымка, что покрывала теперь большую часть Калимдора, продолжала окутывать город. Ашаре казалось, будто это добавляет изумительной таинственности ее столицы и в то же время скрывает от взгляда то, что может оскорбить ее нежные чувства. Когда мир будет перестроен, она попросит Саргераса рассеять эту пелену, а до тех пор она вполне устраивала королеву. Когда они подъехали к месту, где раньше располагалась людная площадь, Ашара оглянулась. Она потянула за поводья своего саблезуба, чтобы тот остановился, после чего похлопала его по голове, чтобы тот успокоился. Как и все во дворце, даже животные были затронуты присутствием Саргераса. Яростные глаза огромных кошек налились кровью. Они набросились бы на своих сородичей, не принадлежавших королевским загонам. С готовностью растерзали и скусали бы своих врагов на кровавое филе. «Мы с капитаном еще немного погуляем, одни. Всего несколько минут». Ни ночным эльфам, ни демонам эта идея пришлась не по вкусу, кроме, разумеется, Воротена. Он оглянулся на своих людей и рявкнул. «По приказу королевы!» Не смея возражать, свита осталась на месте, а пара медленно двинулась вперед. Ашара не заговорила, пока не убедилась, что остальные их не услышат. Улыбнувшись Воротену, она произнесла. «Все ли идет хорошо?» «Что именно?» «Очищение моего королевства». Ашара бросила взгляд на горизонт. «Я считала, что к этому моменту оно уже завершится». «Архимонд проследит, чтобы завершилась моя королева». «Но мне хотелось бы, чтобы все было готово к приходу Саргераса. Разве это не будет прекрасным подарком моему суженому?» Воротен сдерживался из последних сил. Проглотив свою ревность, он смог проговорить. «Прекрасный подарок, воистину. Все будет готово». «Тогда что же его откладывает?» «Многое. Снабжение тылов, стечение обстоятельств». Она склонилась к нему, наградив воина потрясающим видом своего тела. «Мой дорогой Воротен, разве возможно помыслить, что я похожа на мужественного стойкого воина, как ты?» «Что вы?» Его щеки почернели. «Конечно нет, о, видение совершенства!» «Тогда прошу тебя, Не используй при мне таких военных словечек. Я бы предпочла, чтобы ты просто показал мне». Ашара подняла руку ладонью вверх. В ней оказалась маленькая кристаллическая сфера размером с горошину. На глазах Воротена она разрослась до размеров большого фрукта. Несмотря на туман, она сияла, как когда-то сияла полная луна. «Вы окажете мне любезность, дорогой капитан?» Приняв шар, воин сосредоточился. Конечно, ему было далеко до уровня высокорожденных. Но кое-какие магические умения были и у него. Сфера видений тут же отреагировала, превращая его в мысли в образы. «Вы спрашивали, что останавливает нас, моя королева? Я бы сказал, вот пара причин». Из его памяти первым вырвался образ рыжеволосого создания, подобных которому Ашара никогда не видела. Она внимательно присмотрелась. Ее глаза сверкнули. «Привлекателен на свой иноземный манер. Определенно это мужчина». «Волшебник. Могущественный волшебник». Лицо скривилось, будто жидкая смола, меняя форму и оттенок. Возник более старый, мудрый образ. «Элуан, милостиво! Это тот труп, что вы мне показывали?» «Никак нет. Несмотря на свой цвет кожи, точнее отсутствие такового, это создание живо. Когда мы нашли его, оно не представляло особой опасности, но подозреваю, что тогда оно страдало от некого недомогания. И шпионы докладывают мне, что с тех пор его видели в обществе дракона». Это впечатлило королеву. «Дракона?» «Именно так. И вместе с драконом они представляют значительную проблему для воинов Архимонда. Оба пропали, однако я предполагаю, что этого мы еще встретим». «А может, он не так уж отвратителен?» — прокомментировала Ашара, рассматривая бледный образ, столь похожий на ночного эльфа. «И совершенствованию моего мира мешают только они?» «Конечно, есть и враги из нашего народа, моя королева», – нахмурился Воротен. «Презренные или введенные в заблуждение. Я узнал о двоих, которыми ваша светлость, возможно, заинтересуется. Простите мне, если образы будут нечеткими, они были переданы мне из сознаний других». Ашара рассматривала новое изображение. У одного из них, одетого в черные, волосы были собраны в хвост, а второй позволял волосам свободно падать на плечи и был одет в одеяние коричневых оттенков. Но их лица были столь схожи, что ей поначалу подумала, что они одинаковые. «Близнецы, моя королева», – пояснил он. «Братья». «Близнецы. Прелестно». Она провела кончиком пальцев по колеблющимся изображениям. «Но они так молоды. И, конечно, не лидеры». «Похоже, оба они могущественны в магии. Но действительно, ни они, ни остальные не возглавляют сопротивление. Это лежит, разумеется, на уважаемом лорде Гребни Ворона». «Дорогой Курталос, я всегда считала его своим самым заботливым слугой. И вот как он отплатил мне». Капитан Воротен опустил сферу королевы. «Крепость Черного Грача никогда не завидовала дворцу о свет света». Она слегка надула губы. «Я решила, что лорд Гребень Ворона разочаровал меня, Воротен», – подчеркнула Ашара. «Ты сможешь исправить это?» Он не показал удивления. «Это дорого обойдется нам, но это выполнимо, если таково ваше желание». «Самое заветное, милый капитан». Ашара легонько хлопнула его по щеке. Затем неожиданно развернула свою кошку и направилась обратно к ожидавшей их страже. Ее длинное полупрозрачное платье трепетало за ней. Взяв себя в руки, офицер обдумал желание своей госпожи. Курталос, Гребень Ворона, доставил ей неудовольствие, и не было более страшной вины. «Будет сделано, моя королева!» — пробормотал он. «Будет сделано!» Они оставили Сурамар далеко позади и отбрасывали демона все дальше и дальше к Зиношаре. Победоносные заклинания Ронина дали им преимущество, но теперь Лунная Стража Элидана и воины с фронтов надежно перехватили инициативу и крушили ряды демонов, где бы те ни пытались закрепиться. Ронин не отступал, несмотря на свой успех. Хотя он временами позволял себе отдохнуть, он все равно использовал преимущество, чтобы нанести Пылающему Легиону как можно более разрушительный удар. Каждый павший демон представлялся волшебнику тем, кто мог напасть на его семью. Не убей его, волшебник, Ронина больше не заботило, как его участие в войне повлияет на ее исход. Если Пылающий Легион будет полностью уничтожен сейчас, тогда ни они, ни плеть нежити никогда не причинят боли этому миру в будущем. У Брокса сомнения тоже давно развеялись. Он был воином орков, а воины орков сражаются. Пусть другие волнуются о последствиях. Он знал только, что он и его топор жаждут крови демонов. Войско ночных эльфов клином углублялось в центр демонических армий. На флангах Лунная Стража отрезала нападение врага. Эридары и Повелители Ужаса все еще трепыхались, пытаясь нанести ответный удар. Но с ними справлялись Иридан и Лунная Стража. «Мы оттесняем их холма Мура!» – прокричал Джерот Ронину. «А за ними лежит Самзина Шари!» «Замечательно, что мы их так основательно потрепали!» – сурово ответил волшебник. «Если бы не беспорядок в их рядах, то я побоялся бы сражаться с ними здесь. На высоте у них преимущество. Как только мы перевалим на другую сторону, то холмы станут уже нашим преимуществом. Тогда чем раньше мы достигнем их, тем лучше». Демоны продолжали хаотично и беспорядочно отступать к холмам. Ронни никогда не видел ни следа Архимонда. Если бы во главе войска стоял этот демон, Пылающий Легион так легко не сдался бы. Разве что... «А не может ли быть так?» Засомневался Ронин, пораженный уже самой подобной возможностью. «Джерод, Брокс! Мне нужно найти гребня ворона!» «Иди!» Прорычал орк в то время, как его топор прорубил доспех стража Скверны, а вслед за ним и самого демона. Ронин сожалел, что приходится оставлять товарищей в такой момент... Но он был уверен, что должен найти командующего как можно быстрее. На ум ему пришла ужасная догадка. И только лорд мог подтвердить или опровергнуть ее. Но найти гребня ворона оказалось непросто. Пока его ночной саблезуб медленно протискивался между наступающими солдатами, волшебник безуспешно обводил взглядом поле боя. Командующий мог быть где угодно. В тысячи мест, а может и уронено под носом. Тревога Ронина росла, и он, наконец, смог отыскать кого-то, кто мог знать, где находится гребень ворона. Доспехи лорда Дездела Звездные Очи выглядели безупречным. Его кошка лоснилась от ухода. Ронину стало интересно, показывал ли этот эльф свой нос хотя бы близко к жару битвы. Об участии в ней даже речи не шло. И все же Звездные Очи были ушами лорда гребня ворона. И сейчас только это имело значение. «Милорд!» Закричал рыжий волшебник. Ночной эльф поглядел на него так, будто увидел что-то противное. Звездные Очи потянулся к своей сумке, достал оттуда щепотку порошка и вдохнул его. Меч его был в ножнах. «Сейчас самое неподходящее время, чародей!» Ворчливо ответил он. «Что тебе надо? Мне нужно переговорить с ним! Курталос и так сейчас очень занят!» «А тебе разве не полагается быть на фронте и колдовать там что-нибудь эдакое?» Ронин часто встречал типов, подобных этому, и в своем времени. Такие лидеры, как Дездал Звездные Очи, были не только не способны достичь нужного результата, они были опасны, если дать им в руки командование. Они были рождены для праздной жизни. Они не имели реального представления о войне. Рассматривали ее как игру. «Это дело чрезвычайной важности, милорд!» «Касательно чего?» У волшебника не было времени на это, но он понял, что никуда не продвинется в споре, пока не убедит Звездные Очи в серьезности положения. «Мне нужно знать, посылал ли гребень ворона в последнее время разведчиков. Мне необходимо знать, был ли кто-то за холмами». «Через пару часов ты сам сможешь увидеть, что там за холмами», – фыркнул ночной эльф. Ронин сожалел, что не установил между собой и командиром некого рода магическую связь. Но гребень ворона возражал против подобного. Ночной эльф был уверен, что, несмотря на всю их силу, чародеи более подвержены вторжению в разум. Он не хотел рисковать своими планами, которые по такой своеобразной цепочке могли передаться врагу. Такая точка зрения казалась человеку смехотворной, но он давно перестал настаивать на своем. А теперь эта капитуляция обернулась против него. «Лорд Звездный Отчи, где он?» Высокомерное лицо лорда стало чуть задумчивым. «Что ж, следуй за мной, волшебник!» – наконец ответил он. «Я приведу тебя туда, где в последний раз видел его». Вздохнув с облегчением, Ронин двинулся вслед за звездными очами. Однако, к его удивлению, ночной эльф направлялся прочь от битвы. Ронин уже было запротестовал, и тут увидел, что так они быстрее доберутся от одного края войска до другого. Здесь было не столь много загораживающих дорогу воинов. Но даже с таким маневром драгоценное время ускользало, пока они направлялись туда, где Звездные Очи в последний раз видел гребня ворона. Тем временем ночные эльфы наступали вверх по холмам, загоняя демонов в сужающиеся проходы. «А может, Звездные Очи и прав?» – угрюмо подумал волшебник. «К тому времени, как мы найдем гребня ворона, эльфы перейдут холмы и окажутся на пути к Зиношарии». «Здесь!» – наконец прокричал его спутник. «Видите его знамя?» «Где?» Ронин ничего не заметил. «Да вот же дурак!» Звездные Очи покачал головой. «Исчезло с глаз! Поехали, так уж и быть, приведу тебя прямо к нему!» Но если Звездные Очи рассчитывал как можно скорее избавиться от волшебника, он жестоко ошибся. Пока они прокладывали себе путь через плотную толпу, Ронин внимательно смотрел по сторонам. Но нигде не приметил знамени лорда Гребня Ворона. Раз войско движется так быстро, командир все время оказывался в другом месте. И это все сильнее усложняло поиски. «Проклятие!» Произнес через некоторое время ночной эльф, стирая со своего безупречного чистого доспеха кусочек грязи. «Он был здесь! Я видел его!» Они проехали через наступающие линии солдат. Но и здесь не было ни следа гребня ворона. Ронин углядывался в холмы, столь близкие теперь. Их силуэты вырисовывались, словно острые зубы. Он мог разглядеть, как демоны снуют между них. Подъем сильно замедлил их отступление. В некоторых местах пылающий легион даже остановился. Или это остановились эльфы? Звездные Очи поднял руку в перчатке, чтобы указать вперед, но как раз в этот момент магу в глаз попал кусочек грязи. Ронин отвернулся от того направления, в котором двигался, и попытался сморгнуть. И тут ему бросилось в глаза столь желанное знамя гребня ворона. «Вот он!» – закричал человек. «Нет, кажется, сюда!» Звездные Очи умолк, когда проследил за взглядом Ронина. «Да, конечно, туда!» Не побеспокоившись о том, чтобы подождать лорда, Ронин направил свою кошку к гребню ворона. Пробиваться сквозь волну наступающего войска оказалось сложнее, чем что бы то ни было в сегодняшнем путешествии. Но Ронин не отступал. Все еще был шанс. Ему всего лишь надо было пробраться к... Со стороны фронта послышался гам. Звучали рога. Били барабаны. Ужас появился на лицах эльфов вокруг волшебника. «Что происходит?» – прокричал он воину. Воин не ответил, и Ронин обернулся. «Нет», – в ужасе прошептал он. Холмы теперь кишели демонами, направляющимися к ночным эльфам. Одно это не притормозило бы Ронина в ужасе к месту. Но там были демоны, хлынувшие из-за холмов. Настоящий поток огненных уродливых чудовищ. И что всего хуже, в туманном небе наверху он увидел ливень огромных глыб, летящих на защитников Калимдора. Конечно, это были не камни. Это был смертоносный дождь из инферналов. Портал не смог бы снабдить Архимонда таким количеством войск. Ронин смотрел, как появляется все больше и больше чудовищных воинов. Такого он прежде не видел. И теперь он понимал, почему командующий демонами позволил случиться такому беспорядочному отступлению. Он всего лишь стягивал войско изо всех уголков Калимдора, справедливо видя в ночных эльфов главную угрозу победе Пылающего Легиона. А теперь противники Архимонда оказались там, где он запланировал. В голове Нилтариона странно шептали голоса. Черный дракон прислушивался каждому из них с восхищенным вниманием, хотя все они говорили одно и то же. «Пришло время...» Он крепче сжал душу дракона в передней лапе и поднял ее. Обведя взглядом остальных аспектов и встретив их взгляды, он пророкотал. «Пришло время!» Склонив голову в знак согласия, один за другим они покинули пещеру. И только когда он остался один, не считая голосов Нилтарион, сказал еще кое-что. Мое время. Лишь несколько минут спустя из каждой расщелины, из каждой пещеры начали появляться они. Некоторые выползали из-под земли, другие срывались с высоких горных пиков. Где бы ни были выходы во внешний мир, оттуда появлялись драконы. Пришло время действовать. Никогда раньше в истории мира так много драконов не собиралось в одном месте. Теперь, когда они поднимались в воздух, их великолепие впечатляло даже их самих. Красные драконы летели бок о бок с бронзовыми, а те с зелеными. Синие и черные взмыли в небо. И пять великих стай стали одной. Были здесь драконы, чьи крылья словно закрывали все небо. И другие, что по сравнению с ними были лишь мотыльками. В небе поднимались драконы, чей возраст исчислялся сотнями лет. И те, кто только научился летать. Ибо того требовало слово аспектов. Первые из воспаривших небо драконов не сразу направились к королевству ночных эльфов. Вместо того они кружили высоко над горами, скользя в теплых потоках и ожидая своих сородичей. Они наполнили все небо, пролетая выше или ниже друг друга, чтобы избежать столкновения. И легендарные гиганты все появлялись и появлялись из гор. Если кто-нибудь увидел бы их, ему показалось бы, что настал конец света. И, возможно, так и было. Драконы понимали, какое зло исходит от демонов, и перед лицом такой угрозы никто не мог остаться безучастным. Дракон за драконом энергично рычал, разгоняя кровь, готовясь к битве. Затем появились сами аспекты. Алекстраза Красная, Матерь Жизни. Малига Синий, Ткач Магии. Изера Зеленая, Дева Сна. В отсутствии Насдорму вневременного его роль взяла на себя старшая из его супруг. И только когда они собрались, Нилтарион Черный, Хранитель Земли, явил себя. Крошечный диск сверкал так ярко, что ослепил драконов, несмотря на свою ничем не примечательную наружность. Нилтарион взревел, взмыл воздух, и его крик снова и снова отражался от окружавших их скал. Когда Нилтарион поднялся ввысь, остальные драконы последовали за ним. Близился час расплаты. Все они вложили часть себя, чтобы создать могущественное оружие, чтобы использовать его против сильного врага. А если его окажется недостаточно, то у них еще есть когти, зубы и все то, чем еще можно бороться с демонами. А если этого окажется недостаточно, тогда ничего не будет достаточно. Тиранда слышала крики и песни рогов. Она тут же сердцем почувствовала, что они значат. Ход битвы снова неожиданно переменился. Демоны нанесли ответный удар и, разумеется, тяжелый. Бегло извинившись перед злополучным раненым, которого она в тот момент лечила, новая глава Ордена запрыгнула на своего ночного саблезуба. Шандриса уже верхом быстро расчистила для нее место, и обе ускакали в поисках остальных сестер. Большинство уже ожидало ее. Тут были не только сестры, ранее подчинявшиеся Тиранде, но и многие из ее старших жриц. Когда она приблизилась, все они пали на колени или склонили голову в низком поклоне. «Прошу, прекратите это!» – попросила Тиранда, чувствуя себя не в своей тарелке. «Это совершенно излишне!» «Мы жаждем ваших распоряжений!» – уважительно произнесла Маринда. Тиранда боялась этого момента. Одно дело организовывать помощь беженцам и раненым солдатам, и совсем другое направлять всех сестер в гуще кипящего сражения. «Мы должны...» Она остановилась, беззвучно помолилась Матери Луне, чтобы та направила ее и продолжила. «Мы должны разделиться на равные отряды и поддерживать самые слабые места фронта. Но не все. Я хочу, чтобы треть сестер осталась в тылу и делала все возможное, чтобы исцелить больных и раненых». Некоторые сестер выглядели взбудораженно, явно желая оказаться на фронте и помогать сражающимся бойцам. Тиранда понимала это. Но также принимала во внимание, что именно в разгар отчаянной битвы не время забывать то, чему их учили в храме. «Среди воинов нам нужны целительницы. Каждый солдат, который сможет вернуться в строй, шаг на пути к нашей общей цели. Также учтите, что всегда должны быть сестры и луны. Если все мы встанем в строй и будем сражаться, и, возможно, умрем, кто будет нести слово Элуны и ее любовь среди нашего народа?» Тиранда старалась не задумываться над тем, что если демоны победят, народа не останется вообще. «Слушаем и повинуемся», — сказала одна из старших сестер. Остальные кивнули. «Маринда, я оставляю заботу о раненых в твоих руках». «Да, госпожа», — Тиранда поразмыслила. «И если я погибну, я хочу, чтобы ты приняла командование». «Тиранда». Остальные ночные эльфы выглядели потрясенными. «Цепь не должна прерваться. Я это понимаю. Надеюсь, что и вы тоже». «Я...» Маринда нахмурилась. «Да, понимаю». Она быстро скользнула взглядом по другим сестрам. Как и Тиранда, она уже обдумывала, кто возглавит сестер, если погибнет и она. Молодая верховная жрица вздохнула. Может, ее решения были поспешными, но сейчас она не могла в них сомневаться. Они были необходимы. Элуна была необходима. «Это все, что я хотела сказать. И пусть ясный свет Матери Луны осветит ваши пути!» Проговорив древние слова прощания, Тиранда смотрела, как уходят сестры. Те, кто должен был последовать за ней, седлали кошек. Одна из них взглянула за плечо Тиранды. «Госпожа, а что делать с ней?» Тиранда моргнула. Так привыкнув, что Шандриса повсюду ее сопровождает, она совсем забыла, что девочка не может сейчас ехать с ней. Точно угадав, что сейчас скажет Тиранда, Шандриса крепко прижалась к ней. «Я поеду с тобой!» «Это невозможно!» «Я хорошо стреляю из лука! Мой отец научил меня! Да я многих сестер сделаю!» Несмотря на угрожающие обстоятельства, ее неповиновение вызывало у сестер улыбки. «Говоришь, сделаешь?» Мягко усмехнулась одна из них. Тиранда взяла Шандрису за руку. «Нет, ты останешься здесь. Но...» «Слезай с кошки, Шандриса!» Сиротка спрыгнула, всхлипнув. Она посмотрела на Тиранду снизу вверх огромными серебристыми глазами, полными слез, и верховная жрица почувствовала себя виноватой. «Я скоро вернусь, Шандриса. Ты же знаешь, где меня ждать?» «Да, госпожа. Поехали», — приказала Тиранда остальным. «Если Луна назначила ей эту роль, так тому и быть. Она сделает все возможное, чтобы быть достойной этого выбора. Она сделает все возможное, чтобы ее сестры выжили с позволения Матери Луны. Даже если для этого ей придется пожертвовать собой». Шандриса смотрела им вслед. Личико девочки было залито слезами, а ее ручки сжаты в кулачки. Ее сердце стучало в ритм барабанов войны и криком умирающих. Когда она больше не смогла этого выносить, Шандриса побежала за жрицей.